Глава 10. Шахматы. Доски сброшены. Терра-единство. Россия, Москва, Кремль, Дом империи, 25 января 2020 года. Дом империи. В мое время это было обычное административное здание. Сенат и все такое. Да и Москва в мои времена была так себе. Являлись сюда монархи на коронацию или раз в 10 лет. Запустение и упадок. Не Кремль, а проходной двор. Двор с маленькой буквы. Проходной буквально. Я его таким и застал 100 с лишним лет назад. Потом пришел Великий и сделал из Москвы, ну, пусть не центр мира, тут с Константинополем спорить невозможно, но все равно поднял статус первопрестольный до небес, а Дом империи стал реальным символом имперской власти. Звездный стал звездным, Санкт-Петербург остался окном в Европу. Больно надо, скорее сквозящей из Европы форточкой, и главным штабом морских сил, и местом погребения императоров. Москва тоже не смогла затмить Константинополь, но великий ведь город. Царьград хоть и стал официальной столицей единства, но все равно не то. Не случайно Константинополь называют просто городом. Единственным городом на всех мирах единства. Что ж, Москва тоже имеет имя собственное, первопрестольное. Единственное и исключительное. Впрочем, благословенное дополнило традицию. Дети императоров рождались в Константинополе в чаше Порфиры и считались багрянородными, а крестились уже в Москве, в Успенском соборе Кремля. А вот мои дети нынешнего времени родились на острове Христа. Интересно, это считается за чашу Порфиры? Рожать на острове считалось очень большой, просто невозможной честью, и ни за какие деньги это право купить было нельзя. Что ж, Диана родила там 3 детей. Так, куда-то меня понесло не туда. Максимум, что светит моим детям в порядке первородства, это корона Марса, так что Екатерина I Марсианская ждет своего часа. Я вынул из ножен свою рапиру. Баловство, конечно, но нож нельзя вынимать без причины, и кормить его нужно кровью, живой и настоящей, без дураков. А рапира так, типа ножа и вилки за столом. Прилично. Но не было в рапире сакрального смысла ножа Лицея. В Москве стояла отвратная погода. Шел дождь со снегом. На югах сейчас хорошо. Вообще, завоевание Ромеи, проливов и выход в Средиземное море весьма сильно изменили империю. Севастополь превратился просто в штаб Южного флота, та же Одесса объективно потерялась на фоне Нового Илеона, а Кавказ уверенно сдвинулся в восприятии народа. Летом там отдыхали те, для кого средиземноморские курорты были достаточно дорогими, а вот покататься на лыжах в горах народ любил. Впрочем, есть еще и Карпаты. Я потянулся в кресле. Скоро топать на переговоры с южноамериканской делегацией. Мне вот интересно, как великие благословенные все успевали и справлялись со всем хозяйством. Дом империи. До завоевания города здесь было сердце огромной страны. Говорят, когда Великий сюда въехал на белом коне, шутка, тут был полный бардак. Красили и ремонтировали здесь только к очередной коронации, то есть к моменту переезда, тут ремонт не делали 2 десятка лет. Все обветшало и выглядело ужасно. Даже окна толком не закрывали, сквозняки и все такое. Представляю впечатление Иоланды Савойской, наверняка была в восторге, подпрыгивала от радости. Сейчас все вроде красиво, но потом нужно проверить сметы на ремонты. Уверен, что половину украли, как водится. Вообще процент воровства – это показатель силы власти. Приличным считается воровство бюджетных ассигнований на уровне 10%. Но это совсем уж идеал. 20% – более-менее приемлемо, 30% – много. 40% – нужно разобраться, кто там такой умный и наглый. И так далее. В полностью распадающихся государствах процент воровства достигает практически 100%. Когда чиновники и прочие деятели спешат украсть все, пока не рухнуло все. Окончательно. Ну, лучше украсть из будущих денег, их еще нет, но ведь они не понадобятся тебе никогда, и отдавать будешь точно не ты. Поэтому, когда совсем уж в минус. Коррупция в империи была умеренной, ну, если верить отчетам, конечно. Я не верю отчетам, поэтому благосклонно улыбаюсь. Господи, что, моя забота? Похоже, что теперь да, мля. Стук в дверь. Адъютант. Государь, ее императорское высочество, имперская принцесса Бразильской империи Изабель спрашивает. Олег замялся, пытаясь сформулировать. Конечно, Бель ничего и спрашивать не может ни по рангу и ни по статусу. Мы вообще с ней равны на секундочку. Ну, как-то же сказать надо. Я смилостился. Проси. Вообще интересное кино. Частный визит наследницы престола в то время, как всякие делегации ждут начала переговоров. Вопиющее нарушение протокола. Но Изабель могла себе это позволить. Прессы и прочих особ нет в наличии. Взяла и пришла. Как говорится, подайте в суд. Кабинет, фрукты, чай. Изабель. Белль, если не при всех. Благодарю. Миша. Спасибо. Чем обязан столь неожиданному, но оттого еще более приятному визиту? Я хочу неофициально проговорить кое-какие позиции до начала официальных переговоров. Понимаю. Я весь внимание. Нет, она ничуть не чувствовала себя как-то скованно или напряженно. Она даже позволила себе пройтись по моему кабинету, разглядывая книжные полки и прочие безделушки. Мы можем перейти на «ты»? Конечно. Мы равны по титулу и по возрасту, так что я только за, тем более, что никого тут нет. Это твой кабинет? Пытаюсь понять, в чем подвох. Достаточно осторожно отвечаю. Да, конечно. А кабинет императора где? На втором этаже. Но он сейчас в Марфино, а что? Ничего. Не мое дело, конечно, но я хочу понять, с кем реально говорить. Хмыкаю. Не будем отвлекать императора по пустякам. Я передам, если вопрос потребуют. Конечно, решаю не я один. Как и в Бразилии, у нас тоже есть свои силы и особенности. Почему-то вспомнилась моя мысль, что великому удалось то, что не удалось Нике. И пока не удалось мне обставить все так, что полный народовласти, конституция, парламенты всякие, а на деле власть императора только окрепла. Впрочем, Вовку это касается мало. Бегает сейчас по лесу с ружьем и радуется жизни. Итак, Белль, у нас проблема. Ты притащила с собой целую делегацию уважаемых людей. Перефразирую твой вопрос. С кем мне говорить? С тобой или с ними? Нам не нужна война. Вам она не нужна тоже. Чего вы хотите? Все просто, Миша. Мы хотим прав. Доклады наших спецслужб ты видел? Видел. Якобы ваши радикалы притащили как-то в Терру ядерные заряды. Прав хочет Лев. Прозвучало смело. Давайте вернемся на грешную землю, и так? Миша, ты не понимаешь. Вы живете в придуманном вами мире. Белль, давайте без украшательств и громких фраз. Моя жена и дети сейчас летят в Москву. Какая гарантия, что ваши экстремисты не взорвут ядерную бомбу? Я понимаю, что это слабая позиция для переговоров, но тем не менее. Я не знаю. Меня это ни в чем не убеждает. Бомба у меня под порогом. Остановите их, и мы поговорим. Я не могу их остановить. Тогда нам не о чем говорить. Встретимся на следующей неделе. На следующей неделе я уже буду в Рио. Значит, не судьба. Всего доброго, сударыня. Выход к убежищу вам покажут. И не забудьте улыбнуться прессе. Миша, Миранда ведь ваш проект? Равно, как и ваш. Повторюсь, ты притащила с собой массу почтенных людей. Для чего? Делить мир после большой войны? Так нам проще вас выбомбить. Не проще, иначе вы бы это сделали. Мы миролюбивы. Я заметила. Ладно, выведем всякого рода кивоки за скобки дискуссии. Мадмуазель, вы отлично владеете русским языком. У меня были хорошие преподаватели, сбежавшие от вас. Напрасно. Нашей империи пригодились бы лишние рабочие руки на лесоповале. Бог с ними, они уже давно умерли. Не все. Это поправимо. Миранда — наш союзник и опорная точка в Южной Америке. Мы закроем глаза на локальный приграничный конфликт, если все ограничится банальной перестрелкой на кордоне. Но, как ты знаешь, Белль, эскадра нашего флота крейсирует в районе Карибского моря, а на орбите группировка приведена в полную боевую готовность. Если конфликт примет масштаб, тем более если у него вмешаются ваши партнеры по Южасу, мы ударим. А наши ядерные заряды размещены во всех основных городах вашей империи. Мы тоже ударим. Спорно. Больше похоже на банальный блеф. Но проверять не будем. Этим сейчас занимаются те, кому положено по штатному расписанию. Миранду мы не отдадим. Миша, мы готовы умереть. Нам нужны их запасы легких фракций нефти. Это жизненный вопрос, стратегический. Так купите. Это беспредметный разговор. Вы в любой момент затянете удавку нас на горле, принудив выполнять ваши условия. Может, вам еще Луну с Марсом передать? Белль, а ты красива. Спасибо, это ты к чему? К тому, что ты красива, и умирать такой красоте грешно. С тебя картины надо писать и не говорить всякие скучные политические благоглупости о чести и долге нашей исторической миссии. Есть вещи, которые сделать невозможно. К примеру, выйдешь сейчас голый в зал с делегациями и прессой. Бель усмехнулась. Картины писать? В стиле ню? Киваю. С удовольствием написал бы портрет такой замечательной натурщицы. А жену рисуешь? Конечно. Тоже в стиле ню? Обязательно. Любопытно было бы взглянуть. Эх, девочка, это не видела ты портреты благословенной? Любила она попозировать мужу, подразнить его. Впрочем, Изабель тоже еще та латиноамериканская штучка или сучка, так что горячие портреты моей собеседницы вполне могут быть в каком-то ее личном хранилище. Я бы ценил. Диане не говорите? Бель, с каких пор ты интересуешься женщинами? Ну, если с тобой кашу не сваришь, то приходится искать варианты. Так, дискуссия пошла не в ту сторону. Давай попустим бессмысленную пикировку. Ты наследница престола. Я некоторым образом тоже. Короны давят нам на мозги. Миранда. И голая перед послами прессой. Это вызов? Качаю головой. Нет, конечно. Я не допущу такого унижения царственной сестры. Я, может, и сумасброд, но не идиот. Это ведь война, и единство не поймут в мире, если я так сделаю. Это единственная причина. Повторюсь, я не допущу твоего унижения. Честь для меня не пустой звук. Спасибо. А ты была готова? Это провокационный вопрос. Выйти к прессе голой? Нет. Завести с тобой интрижку? Почему нет? Жаль, но нет. Жаль, ты интересная и горячая. Я бы вкусила, сполна. Имперские принцессы тоже живые женщины. Так что, Миранда? Солнце. Можно тебе называть солнце? Я вовсе не обижусь. Так что? Зачем вам Миранда? Ведь нефтепродукт — это не главная причина. Не главная. Важная, но не главная. Терра душит нас. По целому ряду позиций мы просто в отчаянном положении. Экономически, стратегически, научно. Миранда — это козырь Бразилии в споре с прочими участниками Южаса. Так получилось, что вы нас загнали в ловушку. Либо мы как-то решаем вопрос с Мирандой, либо большая война, которую мы проиграем, и тогда нас порвут соседи. Раздевайся. В смысле, наголо. Звонкая пощечина. Киваю, потирая щеку. Вот этого я и добивался. Флирт и шутки-то прекрасно. Поговорим как серьезные политики и государственные деятели, да? Кивок. Да, прости, не сдержалась. Ого. Сейчас к прессе выходить с отпечатком твоей ладошки на пылающей щеке. Сам добивался. Одно дело любовная интрижка, а другое... Ладно, проехали. Прости за глупую выходку. Так вот, как ты смотришь на тему большого договора между Террой и Бразилией? Подчеркиваю, между Террой и Бразилией. Не Южасом. Это принципиально. Они вам никак не друзья, ты сама говоришь. Нам они тем более не друзья. Делегация, которую ты привезла, это деловые люди, за которыми стоят влиятельные кланы. На определенных условиях можем попробовать договориться. По поводу Луны не знаю. Там папаш мой крепко сидит. Возможно, можем подумать про вложение капиталов. Бразилии, не Южаса. Терри нужен союзник. Бразилия вполне достойна этого. Но Южас тащить мы не будем. По Марсу можем говорить. Понятно, что наш приоритет — флаг и все такое. Ты нас пытаешься разъединить. Киваю. Приятно иметь дело с умными людьми. А Миранда? Можем сделать трехсторонний большой договор. Бель покачала головой. Так номер не пройдет. Меня не поймут. Нас не поймут. Я имею в виду власти Бразилии. Произведет тягостное впечатление на общественное мнение. Усмехаюсь. Я рад, что наш разговор переходит в конструктивное русло. Предлагаешь повоевать? Ну, логика какая-то должна быть. Что с Марсом? Ну, поскольку вы будете воевать с Мирандой, а не с нами, то никто не мешает кораблям Терры благородно спасти экипаж вашего корабля и доставить на Землю. Обставим со всем размахом спасательной операции. Публике понравится. А с Мирандой, ну что, ваш между собойчик, повоюете. Проиграть Миранде мы не дадим, а вы не сильно уж будете надрываться побеждать. Пару-тройку глупых провалов на фронте, пару-тройку блестящих побед. Все счастливы. Миранда подписывает с Бразилией взаимовыгодный договор под наши гарантии. Бразилия получает достаточно легкой нефти для развития, Миранда сохраняет независимость, мы там размещаем еще парочку военных баз. Переговори со своей делегацией, чтобы мы не тупили во время переговоров. Она красива, умна и эффектна. Почему мне нельзя иметь гарем? Шутка. Но такая женщина, мечта просто. Господи, какие у нее глаза, словно омут темного волшебства. Наши губы встретились. И лишь полной страсти задыхающийся шепот. «Миша, Миша, да!» Подхватываю ее в объятия, поднимая до своего роста ее сладкие губы. Войны нужно воевать до конца. Тероединство. Россия, Москва, аэропорт Жуковский, 25 января 2020 года. Горячий поцелуй. Я соскучился. И я, а ты скотина. Чё это? С девицами высокородными заседаешь, пока я там с детьми была. Девицы, кстати, хороши, но ты лучше всех. Кобель. Зато твой, гав. Рот закрой. Как слетали. Хорошо там, тепло, не то что в Москве. Как дедушка? Нормально. Спрашивал, не дурак ли ты? Интересный вопрос. Как дети перенесли полет? Мы с Аяной боролись. Нормально. Жаль, что на суборбитали нельзя. В прошлый раз они плохо перенесли. Ты мне тут не устраивай. Мне нужны наследники, здоровые и невредимые. Наследники чего? Всего. Всей галактической вселенной. Хочешь быть императрицей всего? Нет. Зря. Желающих много. Сейчас дам тебе по морде. Меня за эти сутки уже били по морде. Интересно, и кто? Изабель, наследная имперская принцесса бразильская. Вот наглая. А за что? Предложил ей раздеться догола и выйти к прессе. Я бы тебе за такую идею тоже дала по морде. А зачем ты предложил? Это был аргумент в споре о Миранде. Я ей сказал, что есть вещи, которые сделать невозможно. Дурачок ты мой. Горячий поцелуй. Теперь даже если Диане донесут, у меня есть железное оправдание. Политика, хотя семейная жизнь еще коварнее. Тероединство. Россия. Москва. Кремль. Дом империи. 26 января 2020 года. Сутки ушли на выяснение вопроса, кто на ком стоял. Белль общалась со своей делегацией с императором. Делегации общались со своими столицами и заинтересованными кругами. Понятно, что дураков тут не было, и было понятно, что наше предложение – это объективное кидалово Южаса. Но и в самом Южасе не было монолитной позиции. Они пока не сформировали общую идею и общую платформу. Главной проблемой Южаса была как раз Бразилия. Почти лидер, но лидер, вызывающий резкий негатив и ревность всех остальных участников сообщества. А там, где большие деньги, патриотизм часто уступает своей позиции банальному деловому прагматизму. Конечно, правительство всякого рода Аргентины и прочих Чили были против, но делегация, которую привезла Белль, не была уполномочена своими правительствами, а потому могла общаться со своими деловыми коллегами от своего имени, не оглядываясь на столичные власти. С другой стороны, их, кланов, влияние было достаточно существенным, что оказывало влияние на позицию столиц Южаса. Понятно, не могло быть и речи о том, чтобы вопрос решился так просто. И главным моментом было не вступление стран Южаса в Мирандийскую кампанию. Это был аргумент. У них был союзнический долг и все такое. Поэтому войну должна была начать именно Бразилия, дабы исключить из повестки пункт о взаимопомощи. Так что, солнце? Послезавтра. Успеете? Но мы же не собираемся оккупировать Миранду, верно? Верно. Ну, постреляем, нанесем удар авиации, ракетами. Будет красиво. Предупреди своих, чтоб сидели в бункерах. Орбита? Нет, там не так много боезапаса. Сбережем на вас. Смешно и достойно оценки. Миранда ведь нанесет ответный удар. У нас тоже есть бункеры. Сколько продлится война? Горячая фаза до 7 февраля, иначе тебе придется прилетать на похороны императрицы в Питер. Но лучше, чтобы это был твой император. Не хочешь меня видеть? Я тебя выгулю отдельно от мероприятий. Тебя жена придушит. Или тебя. Тероединство. Россия, Москва, Кремль, Дом империи, 26 января 2020 года. Хорошо быть государем. Ну вы поняли. Я уже сам путаюсь. Главное, что штаб империи единства теперь всегда там, где я. Вовку уже никто не считает за фигуру. Генерал-маркиз Лебласьер барон Мостовский докладывал ситуацию по Миранде. Начальник генштаба на то и начальник, чтобы планировать войну. Насколько наши системы готовы сбивать их ракеты? Можем сбить все. Все сбивать не надо. Существенный ущерб Миранде должен быть нанесен. Распланируйте так, чтобы критически не повредить ничего. Понимаю, но всерьез вести войну из Миранды невозможно, говорю сразу. Бразилия слишком большая страна, джунгли, Амазонка, Ориноко. Планы у нас есть, но нам требуется морской и воздушный десант, а также орбитальная группировка и поддержка Луны. Андрей Анатольевич, если бы мы планировали разгром Бразилии, то вы бы точно узнали об этом не за два дня. Победа нам не нужна. Воюет Миранда, вовсе не мы. Просто удары. От имени Миранды. До 7 февраля должна закончиться горячая фаза, иначе император Бразилии не попадет на похороны государыни в Санкт-Петербург. Велотекущее может быть, но в целом войну нужно закончить к 7-му. Сделаем, государь, планы готовы. Вот и славно. Вжарьте им, но в меру, без фанатизма, нам с ними еще дружить. Понимаю. Тероединство. Россия, Москва, Кремль, Дом империи, 26 января 2020 года. Белль, а почему дворяне Бразилии не носят рапиры? Та пожала плечами. Почему не носят? Носят, но это не обязательный атрибут. Я могу сразиться не хуже, чем ты, к примеру. Усмехаюсь и вынимаю из стойки рапиру, бросаю ей. Она довольно ловко ловит на лету. Энгард? Энгард. Звон клинков. А она неплоха. Не лицей, но вполне. Ловкий поворот. И ее лезвие замерло у моего горла. Впрочем, как и мое у ее. Я вам не помешала? Диана с иронической усмешкой оглядела нашу композицию. Белль поддалась на провокацию. А светлейшая сможет? А высочество не пожалеет? Вряд ли. Посмотрим. Диане не нужно было тянуться к стойке. Рапира была у нее на поясе. Все с той же ироничной усмешкой сверкнула сталь. Энгар? Энгар. Не прошло и 10 секунд, как сталь Дианы замерла у горла соперницы. Тероединство. Россия. Москва. Кремль. Дом империи. 27 января 2020 года. Так, мелкая. Катька насупилась. Я не мелкая, я большая. Киваю. Отлично. Хочешь быть императрицей? Не знаю. А что это? Понятно. Мама, почему наша дочь не знает, что такое быть императрицей? Диана пожала плечами. А зачем ей это? Не вноси сумбур в ее сознание. Колено преклонить она и так может. Миранда, Сьюдад-Боливар, бункер генерального штаба, 28 января 2020 года. Удар был нанесен бестолково и отражен бестолково. Хаос в воздухе и хаос на земле. Что нужно для хаоса? Правильно, дать возможность действовать местным силам. Генерал, я не понимаю, что у вас происходит. Генерал Родригес стоял на вытяжку и ел глазами начальство. Господин полковник, системы отработали штатно, примерно треть целей сбита. Мы вам поставили систему обороны. Ваши люди прошли весь комплекс обучения. Что мы видим? Черт знает что. Полная неготовность. Примерно треть, это вы журналистам расскажете. Сбито примерно 10% целей. По целям в Миранде нанесен тяжелый удар. Зачем мы вкладываем в вас деньги империи? Вы тут чем занимаетесь? Я иногда думаю, что ваших офицеров служба вовсе не интересует. Вечный праздник. Генерал стоял, не смея возразить полковнику. Степанов хмуро смотрел в окно, не считая нужным даже повернуться к генералу. Работа старшего советника еще та работа. Ну идиоты же! Почему? Господин полковник, наша концепция обороны предусматривала комплексное участие сил единства, включая воздушные, морские, наземные и космические объекты. Генерал, вы что, идиот? Никак нет, господин полковник. Вот сомневаюсь. Единство не воюет с Бразилией. Мы оказываем вашим силам поддержку, обучаем, поставляем вооружение. Но огонь по бразильским силам мы не открываем, пока они не начнут прямое вторжение. Пока же это акция, но отнюдь не война. Так точно, господин полковник. Но предполагалось, что в случае удара по Миранде империя вступится за нас. Степанов даже обернулся в удивлении. «Генерал, вы точно находитесь на своей должности и соответствуете ей. Оборонять Миранду должны вооруженные силы Миранды. Это ваша прямая задача, не так ли? Мы исполним наши союзнические обязательства, но это требует времени и решений в Константинополе и соответствующей ситуации на поле боя. Вы же находитесь здесь и изволите командовать войсками Миранды, не так ли?» «Так точно, господин полковник». Так почему не сбили порядка 90% целей? Выпустили кучу ракет-перехватчиков, и что мы видим? Большая часть рухнула, не пойми куда. Хорошо, если в джунгли, а не на города. У вас сиеста или отчего такой результат? Где деньги, генерал? Куда они делись? Все программы обучения ушли в отчеты и просажены на выпивку? Генерал, у вас новая вилла. Хорошая, как я слышал. Дело в том, что мы надеялись. На нас. С чего бы? Это ваша страна. Мы обязались оказать помощь, но мы не обязывались воевать за вас и за вашу страну. Вопрос помощи решается в Константинополе. А пока извольте доложить мне результаты удара Бразилии по Миранде. Степанов уселся в свое кресло. Не спеша обрезал кончик сигары и закурил. Привычка осталась со службы в Техасе. Родригес все это время стоял на вытяжку. «Генерал, вы меня утомляете. Вы тут главнокомандующий или кто?» «Я, господин полковник». «Отлично. Результат удара и ваши действия». «Список ущерба уточняется, господин полковник. Пока есть подтвержденные данные о 8 поврежденных электростанциях, 6 мостах и 2 поражениях нефтепроводов. Пожары ликвидируются. Наши ВВС вылетели для нанесения ударов по северу Бразилии». Степанов поморщился. Проще было оккупировать Миранду, чем терпеть этот идиотизм. Но начальству виднее. Системы ПВО Бразилии, конечно, ждут гостей и будут серьезные потери. О предстоящем ударе он, разумеется, знал заранее. Но было предписание не препятствовать местным силам. Результат, как говорится, налицо. «Родригес, вы вроде взрослый человек, да еще и с такими красивыми погонами. На вашу страну напали. Наш флот, войска и орбитальная группировка — это прекрасно. Но как вы собирались обороняться, вдруг что? Вы же знали, что мы придем на помощь потом. Но мы же не обязывались отражать за вас первый удар, верно? У вас есть планы обороны, протоколы всякие, куча грифов секретности и изумительной по вычурности печати на них. Или мы за вас воевать будем? Вы вообще о чем сейчас? У меня создается впечатление, что вы нас в чем-то обвиняете». «Никак нет, господин полковник». «Родригес, вы знаете русский язык?» «Так точно, господин полковник». «Тогда вы знаете смысл слова «раздолбайство». Это про вас и вашу армию». Терра-Единство. Россия, Москва, Кремль, Дом Империи. 28 января 2020 года. «Ваше императорское высочество, как вы можете прокомментировать события вокруг Миранды?» Белль холодно смотрел на толпу репортеров со всего мира. «Что ж, спектакль нужно было отыграть до конца». «Я не имею полномочий официально комментировать происходящее». «А ваше частное мнение?» «Я не частное лицо. Были ли основания у Бразилии начинать войну с Мирандой?» «Насколько мне известно, это не война, а меры, предпринятые императорскими силами Бразилии для предотвращения войны. Официальный комментарий даст наш генштаб и его пресс-служба». «Ваше Величество, какова ваша оценка?» «Пришла моя очередь делать умное ответственное лицо. Мы сожалеем и выражаем крайнюю озабоченность». Нас с Белль окружала целая толпа писак, а прямая трансляция велась по нескольким ведущим мировым каналам Миросети. «Ваше Величество, возможна ли большая война между Мирандой и Бразилией?» «Насколько мне известно, обе страны пытаются решить кризис, возникший в отношениях. Не будем торопить события». «Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество!» «Дамы и господа, давайте сдержаннее. Я не могу отвечать всем сразу. По поводу событий вокруг Соединенных Штатов Венесуэлы, то мы выступаем за скорейшее урегулирование возникшего конфликта и решительно против вмешательства в события третьих стран». «Ваше Величество, Терра является гарантом безопасности Миранды?» «Да, это так. Мы уже проводим соответствующие консультации с властями Венесуэлы и Миранды. Если конфликт получит продолжение, то наши силы и дипломатия приложат все усилия, чтобы напряжение между Соединенными Штатами и Бразильской империей разрешить скорейшим и бескровным образом. Конфликты случаются, дамы и господа. В этом конфликте нет ничего чрезвычайного. Мы работаем над этим». «Ваше императорское высочество, как вы оцениваете возможную роль Терры в урегулировании конфликта?» «Дамы и господа, я уже сказал, что официальный комментарий буду давать не я. Этим занимается Министерство иностранных дел Бразильской империи. Со своей стороны могу лишь добавить, что я стою сейчас рядом с Его Величеством Великим Кесарем Терры Единства, и у нас, как вы можете видеть, нет никаких разногласий». «Ваше Величество, собирается ли Терра вводить войска в Миранду?» «Наши войска расположены там. Мы являемся гарантами независимости и суверенитета Республики Миранда. Но Миранда – суверенная страна с собственной армией. Если они запросят помощи, мы отреагируем. Как я уже говорил, идут консультации. Следующий вопрос». «Ваше Величество, возможно ли ввод в Миранду дополнительного контингента сил Терры?» «Если правительство Миранды запросит об этом в случае ухудшения ситуации, пока, насколько мне известно, силы Бразильской империи не намереваются расширять конфликт и вводить наземные войска». Белль кивнула. «Господа, я понимаю, что вам нужны новости, но давайте не будем превращать локальную операцию в событие уровня глобальной войны. Ваше императорское высочество, собирается ли Бразилия запрашивать помощь стран Южаса?» «Обращайтесь в наш МИД. Лично я не вижу причин». «Ваше Величество, какова, по вашему мнению, возможная роль Терры в урегулировании конфликта?» «Любая, какая понадобится». «Ваше Величество, возможно ли введение миротворческого контингента Терры в Миранду?» «Возможно, даже на луны Юпитера, если потребуется. Но там пока о помощи никто не просил, как и со стороны Миранды и Бразилии. Мы держим руку на пульсе и следим за ситуацией. На этом все, дамы и господа. Я лично благодарю прекрасную Изабель, наследную принцессу бразильскую, за то, что она вышла вместе со мной к прессе. Давайте поблагодарим ее за это». Раздались аплодисменты и возгласы. Кто-то что-то пытался еще спрашивать, но мы с Белль уже направились к выходу. В аппаратной сидела Диана и следила за мониторами. «Вы хорошо держались и толково отвечали». «Спасибо, любимая. Я бы на твоем месте поцеловала Белли ручку, если ты галантный кавалер, конечно». Изабель усмехнулась. «И даже не будет вызвана дуэль?» «Не в этот раз. Убить тебя — дело 10 секунд. Я не спешу. Он и так мой». «А если я оспорю?» «Рискни». Вмешиваюсь в процесс. «Девушки, а можно мне?» Обе синхронно ответили. «Нет». Терра-единство. Россия, Москва, Кремль, Дом империи, квартира светлейших, постель. 29 января 2020 года. «И зачем ты это устроила?» Ухмылка. «Для нее. И для тебя. Ты же ее любишь». Удивленно. «С чего?» «Я вижу». Диана томно потянулась. «Но я тебя не отдам». Терра-единство. Россия, Москва, Кремль, Дом империи, квартира светлейших. Постель. 29 января 2020 года. Звонок по браслету. Вов. И что это было? Где? Война в Миранде и прочая пресс-конференция. Император, чего меня будить было? Хочешь позаниматься делами? Приезжай. Ты как-то не испытывал особого интереса к текущим делам. Или Настя надоумила? Даже по браслету слышу, как он насупился. И как Льгова шепчет ему на ухо. Надо что-то делать. Нельзя объявлять войну без меня, ты понял? Началось в деревне утро. Так и хочется спросить, а ты кто вообще? Сделать, чтобы он вдруг упал с коня вниз головой, несложно, но крайний идиотизм заниматься угрозами. Да и с девочками не решили еще. Пора ускорить переговоры. Понял, понял, я могу спать. Останови войну, я так хочу. Угу. Сейчас пойду, разбужу страстную Белль и остановлю, если успею. А то и Диану к переговорам придется привлекать. Вов, нет никакой войны. Спи уже. Настя, привет. Диана сонно спросила. И кто это был? Пожимая плечами. Козлина один. Умиротворенно. Давай я Льгову проткну шампуром. Насквозь. Насквозь, как говорил один мой прапорщик. Какой прапорщик? Спи. Угу. Не любит она Льгову. И Вовку не любит. Точнее, нет, не любит она Белль. И Эбби заодно. А этих просто презирает. Терра-единство. Россия, Москва, Кремль, Дом империи. 29 января 2020 года. Девочки, кто из вас хочет править Террой? Марго подняла бровь. Миш, с чего вопрос? Отвечу. Мы с вашим старшим братом договорились, что он правит год. Потом отрекается от престола. Он не хотел, но я убедил. Вроде все было ничего, но Настя Льгова стала оказывать на вашего брата неприлично большое влияние. Он стал лезть в государственные дела, в которых ничего не понимает, и отдавать глупейшие повеления. Год не прошел, но что-то нужно делать, иначе единство свернется в трубочку. Все уйдет на балы, охоты, гулянки и банкеты. Я думал, что Льгова умнее. Не свезло. Итого, кто из вас хочет? Лиза спросила. А с Вовкой что? Не скажу, не знаю, не думал. Может, на остров теплый, приятный титул и ведро денег? А если он не согласится? Посмотрим. Так что, барышни, кто из вас хочет корону Терры? Марго ехидно уточнила. Хочешь себе забрать корону? Хотел бы, давно бы сидел на раскаленном стуле с высокой спинкой. Хочешь, тебе отдам корону? Но, говорю честно, профукать единство я не дам. Однажды я империю уже профукал. Хватит. Девочки, я отдам вам право на корону. Оно и так ваше. Но я против правления всласть. Власть — тяжелейшее ярмо. Ни одна лошадь не вытащит. Это не балы и гулянки. Вовке я уже дал корону и очень каюсь. Марго уточнила. Альтернатива? Приятное замужество. Королевская корона от мужа. Ведро денег. Тихий, уютный парк при дворце. Все как всегда. Альтернатива? Спросите у Дианы, от чего она шарахается от короны, как от прокаженного. И она против того, чтобы я взваливал на себя императорскую корону. И я ее понимаю. Или спросите у Изабель Бразильской. В общем, решайте сами. Корона ваша. Сообщите мне свое решение. Терра Единства. Россия. Москва. Аэропорт Жуковский. 30 января 2020 года. Я никогда не понимал женщин. Точнее, их логики. После фразы «ты ее любишь, я вижу» следовало ожидать моей прокушенной головы, выпитых мозгов и прочего. Да и Белль я не позавидовал бы. Дуэль была бы минимумом приключений для бразильской принцессы. Но ничего такого не случилось. Диана и Белль довольно спокойно и мило общались. И даже расцеловались в щеки на прощание. Странное кино. Уверен, что Эбби Диана точно прокусила бы голову и за меньшее. В принципе, между мной и Изабель ничего такого не было, но все же. Я улетаю с тяжелым сердцем. Голос ее был глух. Браслет работал, и поле подавления гасило звон звуков. Отчего? Может, мы и предотвратили войну сейчас, но когда я говорил о наших экстремистах и атомных бомбах под вашими городами, я не слишком преувеличивала. Я не знаю, сколько их на самом деле. Пусть не 100, но они есть. Где они, я не знаю. И кому там что придет в голову, мне сказать трудно. Дед лавирует, сдерживает их, но... Не дай бог, что с дедом эти псы сорвутся с цепи. Мне их не удержать. Да и с Марсом мы не решили. Спасательная экспедиция — это прекрасно, но я же не за этим прилетал через половину планеты. Итог войны с Мирандой несколько остудит напряжение, но не решит проблему. Возможно, лишь разожжет аппетиты. Скажу, что Терра дрогнула и уступила. Да, тут я с ней был согласен. Это временная передышка. Война, большая война, неизбежна. Хочешь, я прикажу устроить в Бразилии переворот и усадить тебя на престол? Могу спровоцировать у вас беспорядки, уличные бои и все, что захочешь. Даже могу ввести миротворческие силы, с кого пожелаешь. Только скажи, расстреляем всех твоих недругов. Грустная усмешка. Тебе твой император не позволит. Он же сейчас нас слушает? Сомневаюсь. Браслет у него и у Льговой отобрали. Поднятая бровь. Переворот? Нет, формально не объявлено, но, вероятно, на троне уже Елизавета Борисовна или Маргарита Борисовна. Они мне не ответили еще, кто из них готов зайти на плаху, но решим сегодня-завтра. А сам не хочешь? На плаху? Я похож на самоубийцу? Любая из них тебя убьет. Я бы так и сделала. Ты меня настолько не любишь? Грустно. Люблю. Всем сердцем. И ты это знаешь. И Диана знает. У тебя прекрасная жена. Береги ее. Она хорошая. Ну, мне пора. Целовать тебя не буду, хотя очень хочу. Возможно, мы никогда не увидимся. Ладонь по моей щеке. Люблю. Прости за все. Она развернулась и почти выбежала из кокона подавления. Не обернулась даже на трапе суборбитала. Терра Единства. Россия. Москва. Кремль. Дом Империи. Квартира Светлейших. 30 января 2020 года. Пощечина. Прямо с порога. Что ж такое, мне постоянно прилетает. Ди, за что? Жена показала мне свой браслет, включенный. Я все слышала, как вы там ворковали. Так не было же ничего. Она не стала тебя целовать. Она, а ты бы рад стараться. Хлопнула дверью. Господи, что за день? Терра Единства. Россия, Москва, Кремль, Дом Империи, Квартира Светлейших. 1 февраля 2020 года. Кто на троне? Слава богу, не я. Отрадно слышать. А кто? Лиза отказалась, так что, судя по всему, Маргарита первая. Диана нахмурилась. Браслет ей выдали уже? Качаю головой. Формально у нас все еще Владимир первый на троне. С чего вопрос? Договаривайся с ней сразу о кратком переходном периоде. А лучше вовсе без него. Не вздумай взвалить на себя кесарство или какое-нибудь верховное канцлерство. Быстро отказывайся от всех должностей. Альхон — наш дом. Я хочу еще детей и не хочу потерять этих. Ставь условия, ты подаешь в отставку и складываешь все права и полномочия. Ты просто светлейший и все. Тогда она откажется от короны. А если не откажется, то мы все покойники. Белль мыслит вполне рационально. Она бы нас убила и Марго убьет, если ты будешь хотя бы в теории иметь возможность претендовать на корону. Сдавай корону и улетаем, немедленно. Терра погибнет. Лучше Терра, чем наши дети. Пусть новая императрица и разбирается. Мне не надо ничего, будь оно все проклято. Диана была на грани истерики. Но ты же сама была против того, чтобы я принимал корону. Я и сейчас против. Давай улетим, тебя прошу, умоляю, она нас убьет. Хоть на Луну, хоть на Марс, хоть в Бразилию твою, будь она трижды проклята, не оставляй, не дай. Ты же следующий или на престол, или в покойнике, и мы заодно. Терра Единство. Россия, Москва, Кремль, Дом Империи, Квартира Светлейших. 1 февраля 2020 года. Стук в дверь. Мягкий, нетребовательный, даже вежливый. Заплаканная Диана вопросительно на меня посмотрела. Пожимаю плечами. Система охраны не пропустили бы чужого, да и откуда тут чужой? Но там пост, а кого-то пропустили без разговоров. Плохо дело. Открываю дверь. Веселая усмешка. Не помешаю? Ваше Всевеличие? Марго отрицательно покачала головой. Пока нет, да и какие церемонии между своими? Хозяйка, угостите гостью чаем. Динка ошарашенно смотрела на будущую императрицу. Да, проходи, те. Гостья улыбнулась. Давайте договоримся, пока мы не на всяких приемах, мы на «ты» и без церемоний. Тем более, что вы старше меня на 4 года, а уж по опыту. Мне тут нахваливали волшебный какой-то травяной чай в исполнении вашей Аяны. Очень хочется попробовать. Можно? Да, проходи, конечно. Сейчас распоряжусь. Диана вышла, а Марго спросила серьезно. Я не помешала? У вас с Ди какой-то разговор был до моего прихода? А девочка прям растет на глазах. Что с людьми делает корона? Впрочем, Вовке корона ума не добавила. Киваю. Да, говорили о том, о сём, в основном о смысле бытия. Судя по красным глазам Дианы, разговор шел обо мне и вашем бегстве на Ольхон. Поднимаю бровь. Тут жучки появились? У тебя же еще нет браслета. Она покачала головой. Нет, жучков тут нет и браслета у меня нет. Слушать я вас не могу, пока. Но есть здравая логика. И что ты хочешь? Поговорить с вами обоими. А вот и Диана. Аяна молча поставила чай и к чаю сделала придворный Книксон и тихо удалилась. Марго отпила чай. Да, божественно. Еще глоток. Диана, я пришла с вами поговорить, с обоими. Ди взглянула на меня и напряженно кивнула. Слушаю. Так вот, раз уж мне досталось, ну, почти уже досталась корона, то я должна подойти к вопросу со всей серьезностью. Императорская корона еще не означает, что мне досталась империя. Я это прекрасно понимаю и осознаю. Больше миллиарда населения, миры, множество интересов, кланов, интриг. Я слишком мала и неопытна для этого всего. Меня никто не будет воспринимать всерьез. А это опасно и создает напряжение в обществе и во власти. Говорю прямо, корону я не отдам, никому. И намерена за нее драться. Мои дети наследуют династию, нравится это кому-то или нет. Вновь глоток чая. Диана к своей чашке так и не притронулась, лишь изредка бросая на меня свой взгляд. Опасный взгляд. Спросила. «Марго, что ты хочешь? Ты же не чай пришла пить?» Кивок. «Верно. Я пришла украсть у тебя мужа». Ди замерла. «В смысле?» «В прямом. Давай без сцены истерик. Мне нужен влиятельный, опытный и могущественный консорт, который пользуется всеобщим уважением. Я не вытяну одна. Живите вместе, как хотите, но мне от твоего мужа нужна поддержка, протокольные мероприятия всякие и законные дети, конечно же. Я твердо намерена продолжить династию». «Да как ты можешь?» «Могу, Диана, могу. У меня нет выбора, и у тебя нет. Да, Миша следующий за мной в очереди на престол. Да, он может стать императором, а ты, прости, не можешь. И дети твои не смогут наследовать корону. Это создает кризис власти и империи в целом. Мишу как императора будут воспринимать как халифа на час. Бесконечные интриги, заговоры и прочее. Зачем это? После смерти моей царственной матери вся система пришла в хаос. Вовка не справился. Власти кесаря недостаточно. Империя начала шататься. Пусть еще не рушится, но тенденции плохие. Спроси у своего мужа». Я потер глаза. Проблем всегда хватает. Марго покачала головой. Миш, не обманывай себя. Впрочем, ты сам все прекрасно знаешь. Куда лучше, чем я. Нужно восстановить силу власти и стабильность в государстве. Мы с тобой очень дальние родственники. Церковь разрешит наш законный брак, а дети наши унаследуют империю и корону. Ты станешь каким-нибудь великим князем-консортом, кесарем и главнокомандующим. Диана и дети ваши получат великокняжеские титулы и все, что причитается к этому. Повторюсь, живите вместе, как хотите, в рамках державных приличий, разумеется. И да, хочу расставить все точки над «и». Супружеский долг придется тебе исполнять, уж извини. Диана глухо обронила. С супружеским долгом ничего не выйдет. Марго вопросительно посмотрела на меня. Хозяйство разладилось? Качаю головой. Да нет, там все в порядке. Тогда что? Я летал в глубокий космос. Могут быть мутации. Мы с Ди не рискнули зачать детей естественным образом. Все знают об этом. Пойдут разговоры. Так, в целом я вижу, что мои слова до вас дошли, и внутренне саму мысль вы допускаете. А это больше, чем я надеялась. Прямо скажу. Что касается детей, то у вас же их трое, зачали их уже после экспедиции. Я знаю, что в Институте крови есть запасы этого добра, что можно зачать еще два десятка милых детишек. Так что решаемо. И да, Диана, я повторюсь. От исполнения супружеского долга я не откажусь. Ты, как женщина, должна меня понять. Я тоже женщина, а не инкубатор с пробирками. Придется твоему Мише жить на две семьи. К вашим личным отношениям вряд ли в обществе будет много вопросов. Трое детей, любящий их отец. Но и к моей августейшей семье вопросов и сплетен быть не должно. Диана закрыла ладонями лицо и зарыдала. Маргарита быстро пересела к Ди на диван и обняла ее. Прости, но так надо. Живут так люди. И много царственных семей так живут. Я не хочу так жить. И я не хочу. Но надо. Я могла бы, как Лиска, отказаться от короны, выскочить замуж за какого-нибудь принца или короля и лишь с печалью смотреть на то, как рушится мое отечество, сидя где-нибудь в шезлонге на берегу теплого моря и попивая кокосовый коктейль. Я тебя прекрасно понимаю. Твой Миша не сможет жить, видя, как все рушится, и ты это прекрасно знаешь. Я его у тебя не отбираю. Живите. Можете еще деток завести. Я слышала, что ты хотела минимум пятерых. Заводите. Я не враг тебе. Мы же были подругами, я надеюсь, что ими останемся. Прости меня, но я должна так поступить. И ты бы так поступила на моем месте. Иначе я просто откажусь от короны, она свалится на Мишу. Долго вы проживете? А дети ваши? Я уж не говорю о нашей империи. Подумайте, обсудите. Миша посоветуется с отцом, ты с дедом. Решите. Я думаю, что сутки двое у нас всех есть. Интересно, а меня кто-то вообще спросит? Верно, никто. Девочки, а можно я вставлю свои 5 копеек в ваше рассуждение? Касается всех, в первую очередь тебя, Марго. Ты верно отметила, что у меня опыта побольше, и я знаю, как все работает на самом деле. Хочешь добрый совет? Плюнь на это. Ты просто не понимаешь, во что ты ввязываешься. Я не откажусь. Качаю головой. Ты упряма, безмерна, наследственная черта Романовых. Ты понимаешь, сколько сотен триллионов золотых солидов стоит на кону? Какие силы в этом завязаны? Какие договоренности кланов? Мне Эбби уже делал такое же предложение. Я отказался. Сказал, что нас просто убьют. Так за Эбби влиятельный шотландский клан Романовых. Очень серьезная группа товарищей. А ты, по существу, собираешься объявить войну всему миру. Мирам. Вопрос же не в том, что ты надела корону и все само собой устроилось. Это война. Большая война. Мой совет. Хочешь корону империи? Договаривайся с кланами и прочими сильными мира сего. Миров. Тебе подберут приличного мужа и будешь восседать на троне в красе и величии. Я так не хочу. А что ж ты хочешь? Возродить империю. Девочка моя, это кровь. И не факт, что мы все доживем до утра. Я знаю. Я готова. А готова ли Диана? У нее ты спросила? Но кто-то же должен. Классическое упрямство Романовых. Ты не задумывалась над вопросом, почему я до сих пор не император. Это было сделать довольно несложно. Тебе удержаться на троне куда сложнее, и процарствовать ты можешь меньше времени, чем Вовка. Миша, что мне делать? Сказано было настолько растерянно и жалобно, что я чуть не обнял ее. Найди себе царственного мужа и прекрасную страну на берегу теплого моря. Миша, помоги мне, ты же можешь. Могу, но не буду. Тебя убьют. Миша. Неожиданно вступила Диана. Миша, помоги ей. Она порывистая и неопытная. Прости, Марго, за откровенность, но у тебя подростковый романтизм и максимализм. Ты просто не понимаешь. Не мы с тобой игроки. Миша, собери фамилию, совет дома, влиятельные кланы. Пересогласуйте потоки и интересы. Найди ей мужа, я тебя прошу. Они и нас, и ее снесут вместе с этой чертовой шахматной доской. Миша, договорись. Ты только и можешь. Через схлипы почти прошептала Ди. Мы можем выжить, только если ты играешь, а не стоишь фигурой на шахматной доске. Признаться, этого я ждал меньше всего. Ди, ты чего? А если они найдут ей меня в мужья? Диана вздохнула, давя слезы. Так найди ты ей мужа, а если тебя, то помни о детях. И она таки не сдержала слез. Маргарита замерла на вдохе. Сказанное Дианой еще не дошло, но уже разбудило подспудные страхи. Страхи, от которых ее берегли родители. Страхи, которые буквально раздавили ее брата, отпугнули сестру и готовились разорвать саму Марго. Что ж, девочка, добро пожаловать во взрослые игры.